Штейнбах садится у камина и читает долго, потом молча смотрит в огонь. «Отдайте мне это письмо, Соня». «Возьмите, но зачем оно вам, Марк?» «Она еще любит его. Не знаю, в какой фразе, в каком слове я это нашел. Я перечту его потом и пойму». «Вы обратили внимание на приписку? Когда ты его встретишь, скажи ему, что я счастлива. Гордость это или любовь?» «Любовь, Соня, и прощение». «Марк, что же мы будем делать? Надо сказать ей». «Не говорите, ради бога, не пишите ничего, я скажу сам». «А вы не думаете, что ей будет больнее этот удар при свидетеле, при вас?» «Пусть. Я знаю слова, которые ее исцелят. Слова бессильны там, где есть страдания. Слова – волшебные завесы, скрывающие дали. Надо только, чтобы она почувствовала за ними это новое. И если даже это будет ложь, я должен лгать». Соня задумчиво качает головой. «Что может исцелить от безумия любви? Только новая любовь, Марк. Почему ваша рука дрожит? Вам больно?» «Это пустяки, у меня бывает невралгия, рвущая боль. Одно мгновение. Говорите, вы думаете, что ей нужна любовь?» Соня тихо смеется. «Я никогда не могла представить Маню невлюбленной». «Но пережитое, думаете вы, не изменило ее души?» «Вам ближе знать, Марк. В письме ее я чувствую силу и порывы, и что-то... новое?» «Да, несомненно. В эволюции ее души страсть к Нелидову – это пройденная ступень. В ней сейчас, говорит, физическая привязанность к отцу ее ребенка и только... только Соня». «А разве этого мало, Марк?» «Это страшно много для средней женщины. Для Мани это тоненькая цепочка. Она должна порвать и ее». «Знаете, на меня точно весной пахнуло, когда я прочла это письмо. Она научилась ценить себя, это чувствуется. А разве это не самое важное? Любя Нелидова, она не ценила своей жизни и всех ее возможностей. Теперь она не позволит себя унизить». Бьет два, Соня встает. «Постойте, дорогая, сядьте. Еще один невыясненный вопрос, но я боялся его коснуться в эти свидания с вами. Знает он, что у нее ребенок?» «Да, но, Марк, мне трудно говорить». «Он думает, что это мое дитя?» «Да, конечно, ему легче так думать, и потом...» «Это думают другие?» «Марк, не сердитесь, вы сами задали этот вопрос». Словом, он на мгновение стискивает побледневшие губы. «Ей нет уже места в обществе вашей матери и ваших знакомых?» Лицо Сони заливается краской. «Марк, я не могу отвечать за других. Я поссорилась с отцом и мамой, отстаивая мою дружбу. Что я могла сделать еще?» «Это ненавистная Катька Лизагуб, ну да, теперь Нелидова, и Наташа Галаган. Говорили о ней с таким презрением. О, я с ними посчиталась. Лика, даже Анна Васильевна, все осуждают ее». «За что?» «За то, что она все-таки уехала с вами. И даже дядюшка, который ее жалеет, говорит, что она скомпрометировала себя безвозвратно». «Он думает, что лежать в могиле было бы приличней?» «Господь его знает, что он думает. Не в бедности ее они не верят». Ни в ее скромную жизнь, ни в ее заработок. Ах, у меня желчь разливается, когда я вспоминаю все, что говорят о ней и о вас. Вы показывали им ее рисунки? Конечно, да, но они машут на меня руками. Кому, говорят, охота зарабатывать, когда под рукой миллионы? Марк, милый, будьте как я, не надо страдать. Презирайте чужие мнения. Я страдаю за нее. Она должна стать чем-нибудь и заставить их всех глядеть на себя снизу вверх. «Я ухожу, мне пора. Когда вы идете к ней? Где она сейчас?» – спрашивает Соня, надевая шляпу перед зеркалом камина. «Я телеграфировал им, чтобы они ехали в Вену и ждали меня в Шенбрунне. Теперь планы изменились. Я отвезу их в Париж, когда жена моя поправится». «Зачем в Париж?» «Маня будет учиться у знаменитой Изы Хименес. Вы слышали о ней, нет? Это мимическая артистка». Несколько лет назад она с труппой объехала Европу, была и в Петербурге. Она дала ряд представлений. Это было что-то потрясающее по трагизму и оригинальности. Это были драмы без слов. Теперь она больна и покинула сцену, но Маню она возьмется учить. «Марк, вы хотите, чтобы Маня пошла на сцену?» «Конечно. Искусство распрямит ее душу, залечит ее раны, сделает ее жизнь богатой, развернет перед ней возможности, она будет счастлива. Помните, мы сидели с вами здесь? Это было почти год назад. О, конечно, я помню. Помните вы книгу Яна, в которой он зовет вас, женщин, на высокую башню? и обещает вам ключи счастья там, наверху. Да, Марк, да, я не успела еще прочесть эту книгу, но я ее прочту».